благослови душе моя Господа. Житие преподобного Нила Сорского. Память его празднуется 7-20 мая. Часть 2. Преподобный Нил известен не только как основоположник скифского жития и великий подвижник, но и как духовный писатель. Благодатное предание великого старца, составленное на основании творения святых отцов, как бы поучает со времен русской старины жить жизнью Святой Руси и искать прежде всего Царствие Божие и правда Его. И если Священное Писание говорит, что мы здесь странники и пришельцы, а потом для нас после смерти наступит вечная неизменная жизнь, или блаженная, или исполненная мучений, какую воздаст Господь каждому по делам его, то нам особенно нужно попищись о будущей загробной жизни. Должно возбуждать совесть к лучшему, сохранить себя от дурной жизни и не мудрствовать по плоти и злобно от преданий лукавых и суетных, которые приходят нам от общего врага и льстеца нашего дьявола и нашей лености. В учении о вере святой преподобный Нил завещает веровать во единого Бога в Троице, славимого Отца и Сына и Святого Духа. Сына Божия исповедовать, что Он – истинный Бог и совершенный человек. С великой верой и любовью должно величать и славить Господа, Пречистую Святую Богородицу, всех святых. Преподобный Нил в исповедовании веры пишет: «Всею моею душою прибегаю ко Святой Соборной Апостольской Церкви. Ее учение, которое она приняла от самого Господа и святых апостолов, также поставлением святых Седьми Вселенских Соборов и Соборов Поместных, и учение святых отцов о православной вере и благочестивой жизни, все это принимаю с великой верой и любовью. Еретические же учения и наставления проклинаю, и да будут нам чужды все еретики». Преподобный Нил напоминает заповедь о труде, говоря: «И то осмотрительно заповедали нам святые отцы, что всякий от своих праведных трудов, своего рукоделия и работы должен приобретать себе дневную пищу и все необходимое». Апостол Павел сказал: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Приобретение же с вспомогательством, собранное трудами других, никак не послужит нам на пользу. Все это и подобное мы должны от себя отгонять, как смертоносный яд. В уставе скифского жительства, составленном для братьев, преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное делание, под которым также подразумевает глубокую молитвенность и духовное подвижничество. Он с любовью поучает о важности мысленного делания, то есть богомыслия, созерцания, сердечной молитвы или внутренней беседы с Господом. Учение о хранении ума и сердца, об очищении внутреннего человека преподали нам многие святые отцы, как научились они от самого Господа. Преподобный Нил в слове первом указывает степень мысленной борьбы при действии на нас помыслов. Дьявол со своими бесами может смущать своими помыслами, подобно словам, речам, беседам, наши мысли и колебать ум всякого человека. Причем дьявол свои внушения заставляет принимать человеку как собственное, как плод якобы своего сознания и мышления. Разумная же искусная борьба состоит в том, говорят святые отцы, чтобы отсекать и отгонять от себя дурной помысел, то есть прилог, в самом начале, и непрестанно молиться. Ибо кто сумеет противиться первому прилогу помысла, тот, сказано, одним ударом пересечет все последующие действия. Потому что кто борется разумно, тот отвергается корня зла, то есть лукавого прилога мыслей. Особенно во время молитвы должно стараться сделать свой ум глухим и немым к предметам посторонним, как сказал преподобный Нил Синайский, и иметь сердце безмолвным ко всякому помыслу, даже по-видимому доброму, говорит Исихий Иерусалимский, ибо за бесстрастными помыслами следуют уже страстные, как известно из опыта, и вход в сердце первых бывает причиной входа последних. И по Илику сказано, что за подобными помыслами следуют и дурные, то и нужно принудить себя не допускать и таких помыслов, о которых мы думаем, что они хороши, а постоянно созерцать глубину своего сердца и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И повторять так должно всегда с усердием, когда стоишь или сидишь, или лежишь, умом и сердцем, сокращая даже сколько можно дыхание, чтобы не так часто дышать, как говорит Семен Богослов. Григорий Синаит сказал: «Призывай Господа Иисуса со всем желанием, но терпеливо, с ожиданием и избегая всех злых помыслов». А что святые отцы советуют сдерживать свое дыхание, чтобы дышать нечасто, опыт скоро научит, что это весьма полезно для сосредоточения ума в молитве. Если же не можешь молиться в безмолвии сердца и без помыслов, и видишь даже, что они умножаются в твоем уме, не унывай, а продолжай молитву. Блаженный Григорий Синаит, зная в точности, что нельзя нам страстным решительно победить лукавые помыслы, так говорит: «Никто из новоначальных сам собой не может удержать ум и помыслы, ибо удерживать ум и отгонять помыслы – свойство искушенных и сильных. Но и они не сами по себе отгоняют их, но с Божьей помощью решаются на брань против них, как облеченные благодатью и всеоружием Господа. В случае же расслабления и изнеможения, призывай Бога на помощь и понуждай себя, сколько есть силы, не прерывая молитвы, и все сие совершенно Божьей помощью отгонится и исчезнет. Особенно нужно стараться о благочестивой деятельности ночью. Ночью, говорит преподобный Филофей Синаит, более очищается ум. Делание сие, то есть соблюдение ума в сердце, устранив все помыслы, весьма трудно не только для новоначальных, но и для долго трудившихся делателей, которые не сознали еще всей сладости молитвы от действия благодати в сердце. И из опыта мы знаем, как трудно и неудобно прилежно кажется это немощным. На все злые помыслы надо призывать помощь Бога, хорошо молиться краткой молитвой, словами Священного Писания и помышлять о смерти, когда душа Божьим велением отойдет от тела. Нужно еще и сокрушение сердца, сетование и плач о грехах, ибо слезы избавляют нас от вечных мук. И это есть лучшее из всех дарований человеколюбия Божия, которое приводит к чистоте, бесстрастию и любви. Тогда рождается внутренняя радость, и льющиеся слезы сами собой без усилия утешают скорбную душу, подобно тому, как младенец в одно и то же время и плачет, и смеется. Тогда облегчается нападение от мысленного невидимого демона, умерение помыслов и братская духовная любовь ко всем людям. И когда сподобится кто благодати, тогда молится без труда и с любовью, будучи подкрепляемым и утешаемым ею. И когда воздействует молитва, тогда действие ее покоряет себе ум, веселит его и освобождает от пленения лукавого, сказал святой Григорий Синаит. Когда же душа, подвигнутая духовным действием, приблизится к Божественному и через непостижимое общение уподобится Божеству и просветится в своих движениях лучом высокого света, а ум всподобится ощущения будущего блаженства, тогда забывает и себя, и окружающих, и теряет, так сказать, и способность к самодеятельности в чем-нибудь. И в другом месте говорят, во время молитвы ум сверхжелание восхищается к мыслям бесплотным, и никакие чувства не могут выразить всего. Тогда внезапно возжигается в тебе радость, язык умолкает, и не в силах будучи высказать всю сладость ее. Из сердца изливается постепенно некоторая сладость, которая неощутительно сообщается всему человеку. Все тело его проникает такая духовная пища и радование, что язык человеческий забывает о всем земном и вменяет его ни во что. И когда подобная кипящая сладость сообщается и телу человека, он думает тогда, что это-то состояние и есть Царство Небесное. В другом месте говорит: получивший радость о Боге не только не прилепляется страстями, но и не обращает внимания на свою жизнь. Любовь к Богу для него дороже жизни, и познание Бога, из которого рождается любовь, для него слаще меда и сота. Все это состояние души нельзя передать словами, говорит Симеон Новый, богослов. Какой язык скажет, какой ум объяснит, какое слово выразит? Страшно, поистине страшно, и выше всякого слова. Обращаясь к лицу Господню, говорит: «Вот Господь соделал меня не только равным ангелам, но и даже выше их поставил меня. Ибо Он, невидимый для них и неприступный по существу, мне всячески видим и соединяется с моим существом». Это есть то, о чем возвещает апостол: «Око не видело, ухо не слышало, и не приходило то на плотское сердце». Будучи в таком состоянии, монах не только не захочет выходить из келии, но пожелает ископать под землей пещеру, чтобы, уединившись от всех и от всего мира, созерцать бессмертного владыку и создателя. Согласно с ним, святой Исаак говорит: когда человеку будет снято покрывало страстей от мысленных его очей, он увидит божественную силу, то ум его приходит в священный ужас. И если бы Бог не положил предела тому состоянию в этой жизни и не назначил время, которое полезно человеку провести в этом состоянии, то сам человек, если бы допущено было такому состоянию продолжаться всю его жизнь, кажется, никогда бы не пожелал прекратить оного дивного видения. Но Бог совершает так по своей милости, чтобы на время умалялась благодать Его во святых, дабы могли позаботиться и о брате, служа им своим словом, то есть поучением о благочестии, как говорит святой Макарий о тех, кои достигли совершенства, что они должны приносить себя в жертву от любви и сладости чудных видений. А мы, непотребные, виновные во многих грехах, одержимые страстями, мы недостойны даже слышать о подобных предметах. Дабы хоть немного обратить внимание, каким окаянством мы объяты, какому безумию предаем себя, прилепляясь и пристращаясь к миру сему, скопляя вещи тленные и ради них вдаваясь в заботы и смуты со вредом для душ наших. И при всем этом думаем, что мы благотворим другим и вменяем то себе в похвалу. Но горе нам, что не познаем душ наших и не рассуждаем, к какой мы жизни призываемся, как говорит святой Исаак: мирская жизнь, скорби мира или благо его и покой, считаем мы за нечто важное. В назидание приведем здесь несколько наставлений преподобного Нила о борьбе со страстями. «Отцы, — говорит он, — наставляют сопротивляться лукавым помыслам, сколько у нас есть силы. Последствием противоборства будут или венцы, или наказание. Венцы победителю, муки же согрешившему и не покаявшемуся в житие сем. Согрешение, муку заслуживающее, есть то, по словам Петра Дамаскина, когда кто помысл приведет в исполнение. Тем, кое твердо борются и среди сильной борьбы вражей не изнемогают, тем соплетаются светлейшие венцы. Мы же, зная все из Божественного Писания, если желаем искренно породеть о деле Божьем, прежде всего и насколько возможно, удалимся суеты сего мира, постараемся исторгнуть страсти, соблюдая сердце свое от лукавых помыслов и во всем исполняя заповеди Божии, сохраняя сердце. А чтобы блюсти сердце, нужно всегда иметь молитву. Это первая степень иноческого возраста, а иначе нельзя умолить страстей, сказал преподобный Симеон Новый Богослов. О борьбе со страстями чревоугодия, блуда, гнева и гордости преподобный Нил учит: если стужает, то есть сильный и всегдашний напор делает на тебя помысл чревообъедения, представляет тебе различные вкусные и дорогие яства, вспомни тогда первое слово Господа: да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством. И, помолясь ему, и его на помощь призвав, размысли о том, что извлекли отцы. Сия, говорят они, страсть чревообъедения, в иноках корень всему злу, а наипаче — блуду. Велик нам подвиг в борьбе с духом блудным, и крайне труден, люд зело, ибо борьба сия объемлет и душу, и тело. Когда стужают нам блудные помыслы, тогда надобно оживлять в себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не может быть утаено, ни даже самое тонкое движение сердечное, и что Господь есть судья и истязатель за все, и за самое тайное и сокровенное, и представлением стыда и срама можем отразить студное и гнусное намерение. В самом деле, вообразим себе, что мы застигнуты кем-либо в сквернодействии. Не пожелали бы мы тогда лучше умереть, нежели обрестись в таком сраме. Главное же и сильное победоносное оружие против духа нечистоты состоит в прилежной молитве ко Господу Богу, как учат святые отцы. Максим Исповедник наставляет вооружиться на блудные помыслы молитвой, заимствуя слова для молитвы у псалмопевца Давида. «Изгоняющий мя, ныне обыдоша мя, радости моя, избави мя от обышедших мя». Преподобный Иоанн Лествичник, беседуя о сём же предмете, представляет нам образец, какой молитвой побороть помыслы блудные. «Боже, в помощь мою вон ми» и сему подобное. Полезно в этом случае призывать на помощь тех святых, кое известно нам особенным подвигом своим и трудами в сохранении чистоты и целомудрия. Так Даниил Скифский брату приказывал молиться, призывая на помощь мученицу Фомаиду за хранение целомудрия убиенную. Молиться же так: «Боже, за молитвы мученицы Фомаиды помози мне, и боримый брат, помолясь у гроба мученицы, тотчас избавлен был от блудной страсти». Если брань длится и нападение от врага не прекращается, то, встав и простерши на небо очи и руки, возопей к могущему спасти тебя, не хитросложными словами, но смиренным и простым вещанием сим. «Помилуй меня, Господи, яко немощен есмь». И тогда познаешь силу Вышнего, и невидимых врагов невидимо отженишь. Бей всегда ратники именем Иисусовым, ибо крепче сего оружия ты не обрящешь ни на небе, ни на земле. Ежели кого-либо томит и мучит дух гневный, питая в нем злопомнение и пробуждая в ярости воздать злом и ответить оскорбившему, то воспомянет он сей глагол Господень: «Аще не отпустите киежда брату своему от сердец ваших прегрешений их, ни Отец ваш Небесный оставит вам согрешений ваших». Да будет нам известно, что если мы и добрые дела совершаем, а от гнева не воздерживаемся, то они не угодны Богу. Ибо сказано отцами: «Есть негневливый и мертвого воскресит, молитва его не богоприятна». Сказано же сие не в том разуме, будто бы гневливый может воскресить мертвого, но для того, чтобы показать мерзость его молитвы. «Великая, — говорит Авва Дорофей, — и блистательная победа над гневным помыслом в том состоит, чтобы возносить молитву за брата, который оскорбил нас, взывая так: «Помози, Господи, брату моему, и за молитвы его помилуй и меня грешного». Здесь то, что молимся за брата, есть знак любви к нему и благорасположения, а призвание его молитв в помощь себе выражает наше смирение. Должно, кроме сего, и благодетельствовать ему по возможности. Так-то и исполняются сии заповеди Господа. Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть обиду. Исполняющему сие Господь обещал такое воздаяние, которое превышает все прочие обетования. Обещал не только Царство Небесное, не только утешение и радость, как прочим, но сыноположение. «Будете, — сказал Он, — сынове Отца вашего, и же есть на небесех». Все добрые дела должны совершаться для славы Божией, не из тщеславия и человекоугодия, ибо побежденный духом гордости — враг своему спасению. Нельзя превозноситься естественными дарованиями, ибо это не твоим трудом добыто, а от Бога. И тот, кто в гордости своей сопротивником своим возымел Бога, кто мерзок и нечист перед Ним, по мысли, где, в чем, когда и какое может он обрести благо? От кого получит милость, и кто очистит его? О, страшно представить сие! Кто поработил себя гордости, тот сам и бес, и враг для себя самого. Тот в себе самом носит скорую гибель. Да боимся и страшимся гордыни, да отрываем ее от себя всевозможно, памятуя, что без помощи Божией никакое добро не может быть сделано, и что, ежели оставлены будем от Бога, то как лист колеблется или как прах возметается от ветра, так и мы будем от дьявола сметены и поруганы, и соделаемся предметом плача человеков. Уразумев сие, всемерно подщимся проходить жизнь нашу во смирении. Желающему обучиться смирению, сей божественной науке, говорит святой старец, во-первых, должно ставить себя ниже всех, то есть почитать себя хуже и грешнее всех человек, и сквернее всех тварей. Потому что вышел из порядка, всякому естеству тварю указанного, и гоша самих бесов, потому что и они преследуют нас и побеждают. И не должны ли мы почитать себя хуже всех тварей, потому что всякая тварь сохранила то, что даровано естеству ее Творцом, а мы, чьи свои беззакония, потеряли совершенство и назначение, естественное нам по природе. Поистине и звери, и скоты честнее меня, грешного. Поистине я ниже всего, потому что я осужденник, и ад уготован мне еще прежде моей смерти. Но кто не восчувствует и того, что грешник гоша самих бесов, яко и храп и послушник и сожитель их, во тьму бездны сойти к ним долженствующий? Воистину всякий, кто во власти бесов, гоша и злосчастнее их самих. С ними не зринулась ты, душа окаянная, в бездну. А посему, будучи жертвой тления, ада и бездны, по что прельщаешься умом своим и почитаешь себя праведной, будучи греховна, скверна и по злым делам своим бесоподобна? Увы тебе, пес нечистый и всескверный, во огонь и тьму кромешную осужденный, горе прельщению и заблуждению твоему, о злобесне! Поэтому необходимо постоянное мысленное делание, молитва и хранение ума от злых и лукавых помыслов. И это есть возделывание и хранение рая, соблюдение веры, заповедей Христовых, побуждение к добротолюбию, смирению, кротости, безмолвию внешнему и внутреннему. И все с рассуждением требуется от всех, даже и от находящихся в великой болезни. Постоянная же память о Боге, то есть умная молитва, выше всех деланий и есть глава добродетелей, как и любовь Божия. Нелестно же учитель для христиан, Богодухновенное Писание, в котором сокрыта воля Божия. Таким духом преисполнены все наставления благодатного сего старца, преподобного Нилы Сорского. Его писания представляют богатую сокровищницу духовного опыта и могут служить не только иноку, но и всякому христианину прекрасным руководством к самопознанию в подвиге очищения сердца от страстей. Сам преподобный о своем уставе говорит: «Всем прикладно, то есть полезно, нужно иметь сие». Кроме устава сохранилось несколько посланий преподобного к его ученикам. В посланиях к Кассиану говорится о борьбе с помыслами и о терпеливом перенесение скорбей. В послании к Иннокентию Воссиану преподобный рассказывает о своей жизни и предлагает различные наставления. В двух посланиях к неизвестным инокам святой подвижник заповедует памятовать о смерти и давать советы, как бороться с греховными помыслами. Преподобный Нил, совершенный инок, ревнитель и подражатель древних святых, заканчивая свои наставления и писания, говорит: «Все, что он писал, он заимствовал от святых отцов и подтверждает свидетельствами божественных писаний». Нилово-Сорская Светинская пустынь, заштатная, находится в Новгородской губернии Кирилловского уезда, в 15 верстах от Кириллова, при речке Сорке. Аллилуйя.